Диеп. Сон в летнюю ночь. Войска Листа стремительно продвигаются к Кавказу, и легко поверить, что страны Оси вскоре завоюют весь мир, что немцы вот-вот соединятся с японцами. Нацистская империя будет простираться от Арктики до Индийского океана. Африканский корпус должен со дня на день овладеть Суэцким каналом. Вечером 20 августа в Парижской опере перед началом третьего действия оперы Вагнера всем присутствующим в зале немецким офицерам шепотом передают приказ собраться на экстренное совещание. Той же ночью на море солдаты Ее Величества, согласно рассказам тех, кто останется в живых, ощущают смутное предчувствие смерти. Но они не знают, что в конце этой звездной ночи, когда они пересекут спокойные воды Ла-Манша, казино на французском берегу окажутся заминированными, а гобы, древние пещерные жилища в скалах, которые когда-то так красиво рисовал Клод Мане, начиненными противотанковыми орудиями и пулеметами. Английские летчики, совершавшие разведывательные полеты, ничего подозрительного не заметили. Местные партизаны сообщали, что из немцев видели здесь только измученных солдат, демобилизованных с русского фронта. В предрассветной мгле, как рассказывает Кейв Браун, в тот самый миг, когда первые лодки с солдатами достигли берега, пушки и пулеметы, спрятанные в гобах, открыли шквальный огонь, и тела убитых стали падать прямо в воду, потому что люди не успевали ступить на полосу пляжа. С адским грохотом взорвалось казино, и танки Черчилля погибли под обломками. Авангард десанта, 6000 человек, не смог даже высадиться на берег. Юнкерс-88 нанес тяжелые повреждения эсминцу Беркли. Союзники поспешно отступили, ни о каком порядке уже не могло быть и речи. В 5:40 Рундштедт телеграфировал Гитлеру. На континенте не осталось ни одного вооруженного англичанина. Он еще не понял, что в высадке принимали участие и канадцы. Канадцы же никогда не забудут своей напрасной жертвы парней, погибших в Диепе. Что касается Роммеля, то он, положившись на донесение своего каирского шпиона Джона Эплера, немца мусульманского вероисповедания, которого союзники вычислили благодаря машине «Ультра» и заменили подставной фигурой, сам Джон Эплер к тому времени был уже мертв, в ночь с 30 на 31 августа перешел в наступление и попался в ловушку, расставленную для него Монтгомери. Пользуясь его же шпионской сетью «Кондор», Роммеля побудили двинуться через горный хребет. Он заблудился в районе зыбучих песков, попал под шквальный обстрел, несколько раз неудачно пытался найти пути к отступлению, в итоге потерял 4800 солдат и 50 танков. Он так никогда и не узнает, что все его секретные сообщения перехватывались, а деятельность его агентов в Египте контролировалась англичанами. Так потерпел поражение Роммель, человек, который благодаря своему исключительному стратегическому таланту однажды сумел с 50 000 немцев и 50 000 итальянцев разбить 750-тысячную британскую армию. Но ему не удалось погубить Британскую империю.